Большие события. На рассвете в бой. Задолго до начала атаки выйдут снайперы на исходный рубеж и скрытно займут свои позиции. Каждый четко знает свои обязанности, но никак не угомонится командир взвода лейтенант Репин. Собирает солдат, чертит что-то на листке бумаги, волнуется. По всей видимости, наша дивизия срежет этот выступ и возьмет высоты. Для чего? Мы получим плацдарм для дальнейшего наступления. Чувствую, товарищи, завтра мы пройдем первые километры по освобожденной земле. Пройдем. Многое сделано для этого. Словно на белковании собирался на Маконов. Тщательно готовился к бою. Протер патроны, увязал вещевой мешок, высушил и хорошо подогнал обувь. В частной наступательной операции, как была она названа в сводках, ответственную задачу получил солдат. В знакомом месте, возле рощицы, где когда-то упал на снег гитлеровский «Пантач», немцы установили крупнокалиберный пулемет. Эту огневую точку должна подавить артиллерия. Если же нет, тогда надежда на Намаконова, сверхметкого стрелка, снайпера высокого класса, так сказал лейтенант Репин. Много было во взводе немецких снайперских винтовок, а только пылились они в углу, не любили их солдаты. К январю 1942 года отечественные поступили во взвод. Тщательно пристреленные, с хорошими оптическими приборами. Много было тренировочных занятий. На одном из них в сильный ветер мгновенно сбил Намаконов далекие движущиеся цели, и лейтенант Репин, радостно вздохнув, сказал, что пришло настоящее боевое мастерство. С новым оружием ушел Намаконов в траншею, залег у бойницы, замер. Еще не совсем доверял оптике. Трехлинейная, номер 2753, и бинокль лежали рядом под рукой. Ловить на мушку врагов через светлые линзы новенького оптического прицела оказалось куда удобнее. Вроде бы и пули стали острее. Одного фашиста уложил Намаконов, второго не менее километра было до целей. Один немец оплошал, спину немного выпрямил. И второй, будто полюбопытствовать захотел, откуда прилетела к товарищу мгновенная смерть. Выглянул и тоже свалился. Лейтенант Репин лежал рядом и смотрел в стереотрубу. Говорил: «Есть! Блестяще! Исключительно!» Расстреляв обойму, потихоньку ругнул себя Намаконов за то, что так долго воевал старыми глазами. В боевом соревновании его уверенно догонял Тагон Санджиев. Еще перед первым снегом поступили во взвод три снайперские винтовки. Заторопился Тагон, схватил, обласкал одну из них, никому не отдал. Молодой, а знающий, без сожаления расстался со своей испытанной трехлинейкой. Заколебался тогда Намаконов, но уже поздно было. Шибко приглянулись молодым солдатам новые винтовки. Не забрать их, не обменять. Долго расхваливал лейтенант Репин оптику. Наверное, ждал дня, когда руки зверобоя погладят новое оружие и на миг, чтобы никто не видел, прислонят к сердцу холодный черный прибор. Перед строем вручили Намаконову снайперскую винтовку. По фронтовому обычаю, получая новое оружие, приложился к нему губами солдат и мысленно попросил, чтобы каждый выстрел приносил ему удачу в боях. В пирамиду поставил винтовку с оптическим прицелом на место трехлинейной номер 2753, а потом долго говорил с командиром взвода, оглядывался, не подслушивает ли кто, не смеется. «Хватает теперь оружия, лейтенант. Если сделать так, хорошенько слушай. Не списывай трехлинейку, которая попала в руки стрелку в лесах близ Старой Руссы. Не отдавай другому». хорошо понимает Намаконов, что советский народ одержит победу над фашистскими захватчиками. После победы вернется он в таежное село и снова приступит к любимому делу. Иметь свою трехлинейку — всю жизнь мечтал об этом охотник. Зря никогда не выпустит пулю Намаконов. Только в зверя, не беспокойся, лейтенант. Разберет солдат свою старую винтовку, густо смажет, завернет в холстину и захоронит где-нибудь здесь, в надежном памятном месте. На поле боя и раньше находил винтовки Намаконов. Ведь любую мог спрятать, хоть немецкую, хоть финскую. А на днях какую-то чудную притащил в блиндаж. Короткую, с огромной мушкой, с заржавленным затвором. Оказывается, итальянскую горную винтовку бросил какой-то непрошенный пришелец. И трехлинейки находил с большим запасом патронов. Приглянулась Намаконову винтовка с оптическим прицелом, а только нет сил расстаться со старой. Пусть хоть в Германии, в самом логове зверя, доведется закончить войну, Намаконов на обратном пути обязательно заедет на Валдайские горы и разыщет место, где стоял полк. Найдет это место, чего там? Благополучно пролежит винтовка, дождется. Так думает солдат, что после войны всем охотникам надо дать хорошее оружие. Тогда много мяса и пушнины получит страна. Не будут поди ругаться, что Намаконов охотится со своей фронтовой винтовкой. «Надо подумать», — потер лоб лейтенант Репин. «Разрешат ли? Сам не могу». «Для общего дела прошу, для колхоза», — теряя надежду, сказал Намаконов. «Не обижай, лейтенант. И воевать по-старому не приходится, и возить с собой нельзя. Скоро тронемся вперед. Как тогда? Может, с командиром дивизии поговоришь? Сердечный он человек, понимающий». Очень обрадовала Намаконова встреча с командиром дивизии. Она произошла в тот день, когда немецкий снайпер разбил его анцовскую трубку. Хмурый, очень недовольный исходом поединка, шел Намаконов на командный пункт, куда его вызвали. Было уже совсем темно. Чей-то знакомый резкий голос потребовал, чтобы солдат привел себя в полный порядок, потому что в блиндаже находится генерал. Чуть дрогнул Намаконов. Эти слова произнес новый командир полка, а с ним у солдата была недобрая встреча. Начало октября 1941 года. Серенький дождливый день. Поскрипывая на ухабах, идет на передовую полуторка. Батальон куда-то отправлял гильзы от снарядов, порванные телефонные провода, старое обмундирование. И лейтенант Репин сказал Намаконову, чтобы он помог нагрузить машину и сопроводить ее до штаба тыла. Обратным рейсом взяли несколько ящиков с консервами. Сидя в одиночестве в кузове, Намаконов задумчиво покуривал трубку. Он знал, рано утром немецкий шальной снаряд угодил в блиндаж, куда зашел командир 529-го стрелкового полка полковник Карлов. Сказывал Репин, что командиру полка руки сломало, пробило осколком грудь, и едва ли он вернется в строй. «Вот так на войне», — грустно подумал снайпер. «Вчера еще здоровый был человек, веселый, а сегодня...» Много хорошего слышал Намаконов о командире полка. «Умеет он ставить хитрые ловушки на фашистов», — так сказывали солдаты. И вот случилось несчастье. Шофер остановил машину. По дороге шагали молодые солдаты. «Куда, ребята?» «Пополнение!» — откликнулись молодые голоса. «В 163-ю!» «А, это к нам?» — радостно сказал шофер. «Садись!» Забрались люди в кузов, расселись, поехали. Скоро молодые солдаты пойдут в бой. Может быть, уже завтра кто-нибудь из них погибнет. Но в глазах едущих не видно страха. Они шутят, смеются, оживленно разговаривают. Полуторку догоняет запыленная, обшарпанная эмка. Громко сигналит: «Отворачивай, мол!» Но куда отворачивать, если посередине дороги тянется целая насыпь щепня и гравия? Впрочем, это дело шофера. Легковая машина пытается обогнать, лезет в кучу щебня, но зарывается и останавливается. Через несколько минут сигналя, легковая снова пошла на обгон. Она отвернула вправо, но заехала в канаву и опять остановилась. За клубами пыли, вылетевшими из-под колес грузовика, не разглядели солдаты, кто ехал в легковой машине. Один из них погрозил шоферу рукой: «Разве можно обгонять справа? Разобьешь машины!» Когда выехали на ровное чистое место, легковая быстро обогнала полуторку и, развернувшись поперек дороги, остановилась, преградила путь. Хлопнула дверца, из машины вышел высокий человек с четырьмя шпалами на петлицах и приказал: «Построиться всем!» 15 человек замерли на обочине. «Кто шофер?» «Я, товарищ полковник». «Куда следуешь?» «Имущество отвозил, а теперь ребят взял, пополнение». «Сигналы слышал?» «Так точно». «Почему не дал дорогу?» «Некуда было отворачивать, товарищ полковник. Щебень вывалили. Я часто езжу, тут знаю, где кучи кончаются. Поэтому увеличил скорость, быстрее так». «Молчать!» Буравя глазами людей, прошелся полковник вдоль шеренги и остановился возле Намаконова. «Застегнись!» Лихорадочно работая пальцами, мял солдат непослушный ворот новенькой гимнастерки и не находил петель. «Защитник!» — грозно произнес полковник. «Воинскую форму надел, обулся! Ты бы еще выше колен накрутил обмотки! Воевать едешь или руки поднимать? Слышишь, ты!» Вплотную нагнул полковник голову к Намаконову. «По что сердишься, командир?» — отшатнулся Намаконов. «Как так руки поднимать?» Очень нехорошие слова вдруг произнес на это большой командир. Держась рукой за кобуру пистолета, он приказал шоферу полуторки следовать дальше, а остальным выйти на дорогу, выровняться и строевым шагом идти к сборному пункту. Несколько минут легковая шла вслед за строем. Видно, не понравилась полковнику выправка молодых рабочих и колхозников, только что надевших воинскую форму. Он презрительно смотрел на людей, неумело отбивающих шаг. Опять выругался, резко закрыл дверцу и, приказав с песней идти на передовую, уехал. Все сбились в тесную кучку и долго молчали. А потом кто-то из новобранцев нерешительно подал команду. Люди построились и пошли к передовой, нестройным, но твердым шагом. Тихо зазвучала песня, потом налилась силой, загремела. О войне и о весне пели солдаты. Шагая позади всех, шевелил губами и Намаконов. А на душе у него было мучительно скверно. А через недельку вдруг увидел Намаконов знакомого полковника на большом митинге. Он говорил, что за высотами Валдая нет больше земли для его солдат. Радовался, что они наконец-то покончили с отступлением, призывал готовиться к сокрушительным боям. «Это кто?» — спросил Намаконов солдата, стоявшего рядом. «Вместо Карлова», — ответили ему, — «новый, вчера прибыл. Говорят, что дивизией командовал, а теперь на укрепление нашего полка прислали». Еще несколько раз видел Намаконов полковника, но старался не попадаться ему на глаза. И вот произошла нежеланная встреча с глазу на глаз. Отряхнулся Намаконов, старательно вытер кровь, выступавшую из уголок губ, и вошел в подземное помещение, освещенное ярким светом электрической лампочки. «Лучший снайпер нашего полка!» — слышался позади ракочущий, но уже не резкий голос. «Из запаса, бывший колхозник. Ближе подойдите к генералу, смелее. Солдат имеет на своем счету десятки истребленных». Увидев Намаконов на лице командира дивизии недобрую гримасу, внутренне похолодел, но тут же воспрянул духом. Высокий седой человек, сидевший в расстегнутом полушубке, утопившейся железной печке, встал, резким движением остановил говорившего, шагнул навстречу и дружески протянул руку. «Здравствуйте, товарищ Намаконов!» «Здравствуй, генерал!» — степенно поздоровался солдат. «Давно собираюсь вызвать вас и поговорить», — сказал командир дивизии. «Вот и сегодня. Осмотрю, думаю, передний край и обязательно зайду к снайперам. Тут как раз вспомнили об этом», — показал генерал на рукав полушубка, распоротый пулей. «Командира батальона потеряли, адъютант ранен, и вас чуть не взял на мушку немецкий снайпер». Последние слова были обращены к человеку с ракочущим голосом. Он вышел вперед, нагнувшись, показал на голенище валенкое. «Зацепил!» — весело сказал он. «Я сразу же отполз, распорядился». «Выходит, что, приняв огонь врага на себя, — сурово сказал командир дивизии, — Намаконов защитил меня и вас, дал возможность подняться с земли, укрыться в блиндаже». «Так точно!» — насторожился полковник. «Вы хорошо знаете лучшего снайпера вашего полка?» «Я приходил к ним», — оглянулся полковник на Намаконова. «Со всеми не успел, конечно». «С Намаконовым вам надо поговорить обстоятельнее, подробнее, хотя бы в порядке исключения. Командующий фронтом прослышал об одной охоте на этом участке фронта, спросил, к какой награде представлен солдат, уничтоживший представителя гитлеровской ставки. По всем данным, это он. Что будем отвечать командующему? Еще и полк не приняли, успели обидеть Намаконова». «Когда?» — удивился полковник. «Забыли», — сокрушенно покачал головой командир дивизии. «Ну а вы, снайпер Намаконов, знаете своего командира полка, встречались с ним, разговаривали?» Жаловаться солдат не собирался. Там, под гимнастеркой, сердце сделало несколько глухих толчков, забилось сильнее, потребовало и на этот раз сказать правду, осторожно напомнить большому командиру о встрече на фронтовой дороге, и тогда он все поймет, устыдится, протянет руку. «Как же?» — кашлянул солдат. «Знаемся, виделись, еще перед снегом. Вроде куда-то шибко торопился командир, а мы на пути оказались, дорогу загородили». Внимательно всмотрелся полковник в лицо Намаконова. Узнал. «Да, припоминаю», — строго сказал он. «Так это вы. Правильно, встречались, знакомились». В беспокойном, загоравшемся гневом взгляде невысокого упитанного человека недоброе прочел Намаконов. И тогда решил сказать больше. «С машины снял людей, шагать заставил, гусем велел хорошенько. Это ничего тогда. А только поняли люди, что не шибко ты торопился, раз из машины глядел потом, командовал». «Видите, как разговаривает?» — улыбнулся полковник. «Разрешите объяснить?» «Дальше, товарищ Намаконов», — перебил командир дивизии. «Однако хватит», — дрогнули губы солдаты. «По-военному никак не привыкну сказывать. Говор такой». «Прошу всех выйти», — распорядился генерал-майор Андреев. «Скажи, чтобы принесли труп немецкого снайпера и его оружие. Пригласите лейтенанта». «Кто у вас, товарищ Намаконов, командир взвода?» «Лейтенант Иван Васильевич Репин по фамилии». «Вызовите ко мне лейтенанта Репина», — приказал командир дивизии. «Идите». Тихо стало в блиндаже. Генерал-майор Андреев усадил Намаконова возле печки, подложил дров и попросил подробно рассказать, какими словами называл полковник новобранцев, ехавших на передовую, за что он снял с машины людей, какой высоты были кучки на дороге, сколько времени шли потом солдаты до сборного пункта и какую песню пели они. «Откуда знаешь?» — удивился Намаконов. «Иван Васильевич написал. Надо разбираться». Очень пожалел Намаконов, что рассказал недавно командиру взводу обо всем, что происходило в холодный октябрьский день на дороге, ведущей к линии фронта. Уж такой лейтенант приметил, что прячет солдат свое лицо от нового командира полка, приходившего однажды на полевое занятие снайперов. Когда ушел полковник, отвел Репин в сторону Намаконова и велел все дочисто выкладывать. Не удержался солдат, коротенько рассказал, а командир взвода очень разволновался, достал из сумки блокнотик, карандаш и велел все подробно повторить снова. «Не пиши», — попросил Намаконов, — «задурит человек, в другие места погонит отсюда». «Куда уж теперь?» — печально усмехнулся Репин. «Дальше некуда». Не послушался совета молодой лейтенант. И вот теперь командир дивизии все узнал. Захлопал солдат по карманам, мучительно хмурился, потирал ладони, что-то долго искал в карманах и не находил. Догадался генерал, разрешил солдату курить, и, подобрав возле печки клочок бумаги, Намаконов стал свертывать козью ножку. «И от меня прячьте трубку», — укоризненно покачал головой генерал. «Давайте-ка ее на свет, показывайте, вместе сосчитаем ваши отметки». «Теперь все», — махнул рукой Намаконов. «Кончилось?» «Потеряли?» «Только сейчас пулей фашист ударил, на кусочки». «Отец дарил, жалеть наказывал». «На кусочки?» — неверяще переспросил генерал. «А я собирался попросить у вас трубку, другим показать. В кармане была?» «Гляди тогда!» — выплюнул солдат на ладонь маленький сгусток крови. «Из зубов фашист выбил, пулей угодил в трубку, оглушил. Неужели?» — удивился командир дивизии и встал. «Зубы целы? Голова болит, кружится? Вызовите врача!» — крикнул он кому-то. «А я думал, что упали вы, а землю губы разбили. Эх, Намаконов, Намаконов, сибирский стрелок!» «Ничего, генерал, пустяки. Хорошо себя чувствую». «Значит, с трубкой в зубах бьете фашистов?» «Бывает и эдак. Щелк, смотришь, готов. Однако дым при стрельбе не пускаю. Так, для спокоя сосу». После перевязки беседа продолжалась. Командир дивизии стал расспрашивать Намаконова о далеком Нижнем Стане, об охоте в тайге, о поединках с немецкими снайперами, об отметках, которые ставил солдат на своей курительной трубке. Отворилась тяжелая дверь командного пункта. Вошел лейтенант Репин и, вскинув руку к шапке, четко доложил о прибытии. Этот маленький разгоряченный человек в поношенном полушубке, местами пробитом пулями и осколками, показался Намаконову дерзким соколом. Генерал разрешил солдату идти и о чем-то спокойно спросил лейтенанта. Долго, со смутной тревогой, ждал солдат своего командира взвода, а когда возле блиндажа послышались его торопливые шаги, вышел навстречу. «Зачем сказывал?» — хмуро спросил Намаконов. «Я просил тебя, Иван Васильевич, как теперь?» «Ничего, все будет в порядке», — Репин положил руку на плечо солдата. «Я коммунист. Обязан об этом доложить. Пойдемте в блиндаж, о немецком снайпере поговорим. Ваш поединок разберем». «Эх, лейтенант!» — вздохнул Намаконов. «Однако ты совсем смелый человек. И чистый еще, как родник». В блиндаже рассмотрели винтовку гитлеровца, свалившегося с чердака. Обыкновенное заводское клеймо виднелось на патроннике. Крошечный орел держал в когтях круг с фашистской свастикой. И оптический прибор ничем не выделялся. Уже несколько таких трофеев было в углу блиндажа. Приклад винтовки привлек внимание. На затылке поблескивали серебряная монограмма с фамилией владельца. Лейтенант Репин вынул из кармана какой-то предмет, подкинул, поймал на ладонь. «Пауль Бауэр, сверхметкий стрелок». «Награжден железным крестом. Фашистская гадюка заползла на нашу землю и нашла свой конец на чердаке рыбацкой избушки. Много жизней было на совести гада. А на другой день в блиндаж к снайперам зашел щеголеватый лейтенант. Он спросил, кто из солдат Намаконов, а когда ему ответили, подошел и протянул небольшую черную шкатулку от командира дивизии. Намаконов раскрыл шкатулку и ахнул. В ней была трубка слоновой кости, перевитая у мундштука золотыми колечками. «Эту трубку берег наш генерал», — сказал лейтенант. «Он получил ее на память от своего командира полка. Давно, еще в гражданскую войну, когда был рядовым красноармейцем. Можете продолжать учет, товарищ Намаконов. Ставить точки, делать зарубки. В общем, командир дивизии просит вас курить из этой трубочки и почаще давать прикуривать немецко-фашистским захватчикам». Щелкнул лейтенант каблуками начищенных сапог, повернулся и вышел. В тот же день выдали Намаконову памятную книжку снайпера. В ней записали, что стрелок имеет на своем счету 76 убитых гитлеровских солдат и офицеров. Ниже особая запись, скрепленная полковой печатью. По данным разведки, 25 октября 1941 года С.Д. Намаконов уничтожил представителя гитлеровской ставки, инспектировавшего войска переднего края. Снайперу объявлена благодарность командира дивизии. «Все в порядке теперь, все на месте. Правильно, лейтенант. И новый командир полка нашел время, чтобы прийти к снайперам, хорошенько с ними поговорить, узнать, как они живут, как воюют, в чем нуждаются». А потом человек с густым голосом кивнул Намаконову, попросил его проводить и в темноте у блиндажа руку протянул. «Извиняюсь, товарищ Намаконов, нервы у меня. Плохо мы тогда воевали, отступали. Много было в наших рядах паникеров, разболтанных людей. В машине не было эдаких, командир. На фронт люди двигались, воевать. Однако о своей земле думали. Защищать ее встали. Догадался, почему обидел людей? Не за то, что гусем шли. Не за то, что обмотки плохо крутили. Это как? Руки поднимать перед фашистом забыл? Ну, хорошо, хорошо!» — зарокотал полковник. «Все ясно, молодец!» И ушел. С легким сердцем шел в бой Намаконов. Укрывшись в яме за вывороченным пнем, вспоминал он события последних дней, мысленно благодарил своего командира взвода, первые километры освобожденной земли. Запомнилась Намаконову частная наступательная операция дивизии. Лишь после третьего штурма цепи пехотинцев прорвали первую линию вражеской обороны. Пули Намаконова дырявили ожесточенно сопротивлявшихся врагов, настигали убегающих, останавливали офицеров. С высоты бил пулемет, никому не давал подняться, и на глазах солдат, лежавших рядом с ним, Намаконов истребил весь расчет. На гребне высоты, отвоеванную у врага, остановился снайпер, оглянулся, осмотрел долину, так долго бывшую ничейной. Как растревоженный муравейник кипела теперь она. Среди сновавших серых фигурок появлялись вспышки пламени, сизые купола разрывов, клочья дыма. Фигурки падали, исчезали, вновь поднимались и упорно продвигались вперед. Шла подмога. Цепи охватывали подножные горного кряжа, поднимались по склонам, исчезали в лесу. Хорошо виднелся и островок Ельника, разгромленный вражеский опорный пункт. Возле него в день первого снега на старую звериную тропинку, на которую артиллеристы выкатывали теперь большую пушку, упал гитлеровский генерал. Добрая была охота. Понял Намаконов, что уже не вернется в свой блиндаж. Последний рубеж, на котором осенью закрепилась отступавшая 34-я армия, оставался позади. Намаконов обернулся и помахал рукой. Прощайте, бугорки, пни, насквозь простреленные переломанные елочки. Вы укрывали солдата, заслоняли от пуль, и он кланяется вам, шепчет слова благодарности. И на запад долго смотрел на Маконов. Поодаль бугрились лысые тусклые холмы, виднелись низкорослые ели с обломанными сучьями, серо-зеленые валуны, овраги. Холодная, но своя земля. Закинул солдат винтовку на плечо и пошел на звуки удаляющегося огня. На новой позиции снайперы выбрали для жилья блиндаж, оставленный врагами. Солдаты подметали пол, мыли закопченные стены, а лейтенант Репин подходил к ним и расспрашивал о результатах работы в наступательном бою. Видел Намаконов. В тот день после каждого его выстрела падали на снег немецкие солдаты. Твердо сжимались губы таежного зверобоя. «Если вы этого хотели, — мысленно говорил он, — получайте нашу землю!» Когда подошел к нему лейтенант, он сказал: «Запиши трех, пулеметчиками были. А так много я сегодня, лейтенант». Солдат стоял у железной печки и подбрасывал в топку мусор, который сметали товарищи. Среди вороха бумаг мелькнула красочная обложка журнала. Намаконов подобрал ее и стал рассматривать. На всю жизнь запомнилась картина. По улице большого города грозным строем шли немецкие солдаты. С балконов и тротуаров их приветствовали женщины, бросали охапки цветов. «Кто это так встречал фашистских захватчиков? Скажи, старший сержант?» «Не наши», — разъяснил старший сержант Юшманов. «Журнал немецкий, сфотографировано в Германии. Берлин, август 1941 года», — читал он. «Солдаты уходят на Восточный фронт». Видел Намаконов. Молодые люди, шагавшие по улицам большого города, шли убивать, грабить его страну в полном согласии со своими матерями. Радовались женщины, шляпами махали, платочками. Немецкие матери бросали цветы под ноги солдат, шагавших на войну. «Не встали на пути своих сыновей», — задумчиво проговорил Юшманов.